Глава 29. Я была зла и обижена на весь мир. Малейшая мысль о мажоре причиняла адскую боль и приводила меня в бешенство. Я уже давно не вспоминала о том, что сама планировала провести вместе с ним лишь одну ночь. Меня выбешивало даже не появление его невесты в весьма неподходящий момент, а то, как этот мерзавец себя повел. Он даже ничего не сказал. Как будто и не было между нами ничего этой ночью. Как будто он снял меня на несколько часов, попользовался и забыл. А сам снова вернулся в свою идеальную жизнь с идеальной московской невестой. Даже спасибо не сказал. Так со мной еще никогда и никто не обходился. Так меня еще никто и никогда не унижал. От злости я пнула ногой угол софы и тут же зашипела от боли. Даже забыла, что хожу босиком. Боль помогла мне немного прийти в себя и начать рассуждать более здраво. Да, мне неприятно. Даже больно. Но если я не могу изменить ситуацию, может, следует изменить свое отношение к ней? Черт, придется менять. Что мне еще остается? Не воспылал же мажор ко мне великой любовью после проведенной вместе ночи. Пусть она и была незабываемой. Я усмехнулась. Похоже, незабываемой она была только для меня. Стоп! О какой еще любви я размышляю? О чем это я вообще? Нет, Вика, нет. Даже не думать. Вот только влюбленных страданий мне и не хватало. И вообще, не хочу больше вспоминать о нем. И не буду. Нужно возвращаться к плану А. Переспали и забыли. Да, мне все равно. Для меня прошедшая ночь ничего не значит. Ничегошеньки. Вот совсем. Кажется, мне удалось себя в этом убедить. По крайней мере, уснула я сразу, не ворочалась и не вспоминала самые страстные моменты. Они мне просто снились. Будильник, звонивший каждые 10 минут, я услышала не сразу. Негромкая мелодия, обычно постепенно выводившая меня из мира снов, сегодня не подействовала. К счастью, где-то за окном сработала сигнализация у автомобиля, и я подскочила в кровати, судорожно вспоминая, кто я, где я и что вообще происходит. Часы показывали начало 10. «Мамочки мои, я аж проспала!» Выскочила из постели и на ходу, сбрасывая пижаму, залезла под душ. Не дав воде как следует намочить меня, уже выдавила из тюбика шампунь. Резкими быстрыми движениями намылила волосы, затем остальное тело. И вдруг яркой вспышкой пронеслось воспоминание о том, как я делала это вчера. Нет, я не буду об этом думать. Быстро смыла шампунь, стараясь себя не касаться. Тщательно до красноты растерлась полотенцем, нещадно дергая, расчесала волосы. Варить кофе времени не было, и я вскипятила чайник, залив кипятком смолотые зерна. Сделала несколько глотков горячего ароматного напитка, глядя в окно, где уже давно кипела жизнь, и автомобили с пешеходами спешили по своим делам сквозь дождливую хмарь. Конечно, меня вряд ли будут ругать за опоздание. Можно было бы и поспать подольше. Я ведь ночь провела на дежурстве. Но при одном воспоминании о том, каким было это дежурство, меня бросало в жар. Я ведь решила об этом не думать. Буду делать вид, что ничего не случилось, и придерживаться отношений босс-подчиненная. Шаг вправо, шаг влево, расстрел. Если я позволю Никитину увлечь меня в омут страсти, то вряд ли сумею оттуда выплыть живой и здоровой. Даже одна ночь показала, как неровно я к нему дышу. А потом будет еще хуже. Прирастет, с мясом не оторвешь. Мне нравится моя спокойная жизнь без лишних эмоциональных потрясений. Ни к чему придумывать их себе на пустом месте. Кажется, у меня неплохо получалось успокаивать себя, убеждая в нерациональности продолжения отношений с боссом. Хотя, в общем-то, мне никто никакого продолжения и не предлагал. Да и уехал он со своей Элиной в обнимку. Так что, возможно, я просто зря переживаю, и он на меня даже не взглянет. Я не стала акцентироваться на том, что при этой мысли где-то внутри снова болезненно сдавило. Ну и пусть, переживу. Главное, первый день, даже первая встреча. Выдержать ее, посмотреть Никитину в глаза, дать понять, что ничего нет и не может быть, и вообще я все забыла. Пусть живут со своей Элиной долго и счастливо, как раньше. Несмотря на то, что я настраивала себя больше часа, когда переступила порог фабрики, внутри противненько ёкало, обдавая холодом. Я не боюсь. Я ничего не боюсь. И никого. Меня тут же обступили коллеги, обсуждая вчерашнее происшествие и расспрашивая о подробностях. Меня считали чуть ли не героиней, потому что не побоялась остаться ночевать на фабрике, чтобы не дать злодеям навредить нашей работе. О мажоре тоже упоминали, но гораздо меньше. И в менее героическом плане. Он скорее остался со мной, нежели наоборот. О том, что мы не только охранять могли, похоже, никому не пришло в голову. И это принесло ощутимое облегчение. Хорошо, когда у человека есть репутация, и она не позволяет заподозрить его в чем-либо крамольном. Я скользнула взглядом по холлу. Никитина вроде не было видно. И я уже готовилась выдохнуть с видимым облегчением, как вдруг заметила его высокую фигуру на лестнице, ведущей в офисные помещения. Наверное, секунды, которые я смотрела на него, длились слишком долго, потому что он словно почувствовал мой взгляд и обернулся. Я тут же опустила глаза, но возмутилась на собственное малодушие. Ведь решила же, для меня это ничего не значит. Я справлюсь. Снова подняла глаза и посмотрела на него чуть ли не с вызовом. Улыбнулась, слегка кивнув. Вежливо, спокойно, как сотрудница начальнику. Ничего лишнего. Вика молодец. Хорошая девочка. Отлично держится. Но мажор, похоже, решил задержаться на лестнице. Уж не меня ли ждет? Я нарочно тянула время, сколько могла. Но коллеги постепенно рассасывались. Высказав мне свою поддержку, они расходились по рабочим местам. Постепенно в холле я осталась одна. И вот это уже выглядело подозрительно. Пришлось тоже идти к лестнице. Я делала это нарочито медленно, надеясь, что мажор, вдруг сильно заинтересовавшийся содержимым своего телефона, устанет стоять и уйдет. Но он не ушел. Значит, и правда ждал меня. Сердце бешено заколотилось, чуть ли не выпрыгивая из груди. Я поравнялась с ним. Собрала все силы, чтобы голос звучал ровно, обыденно. Никогда еще обычное приветствие не давалось мне с такой сложностью. Я попыталась своим безразличием объяснить Максиму, что все понимаю. Было и было, теперь прошло. У него невеста, у меня работа. Но он ничего не понял. Наоборот, задавал какие-то совершенно несущественные вопросы, получал на них невнятные ответы, но все же не отставал. И, наконец, когда я уже почти отчаялась от него избавиться, вдруг пригласил меня в свой кабинет. «Да какое там пригласил?» Это был настоящий приказ, по-настоящему властного босса. Я не позволила своим поджилкам задрожать, а ногам обмякнуть. Прошла в его кабинет с высоко поднятой головой. Что бы он там ни подумал, я от своего решения не отступлю. Между нами ничего не может быть. Совершенно ничего.